но я решила, что оставила уже достаточно сообщений на ее автоответчике. К тому же ей рано или поздно все равно придется со мной связаться, хотя бы за тем, чтобы предупредить, как себя вести, если мне позвонят из газет. Поэтому решила для разнообразия заняться своими прямыми обязанностями. Я достала из сумки несколько папок и общую тетрадь. В последние годы я специализируюсь в основном на криминальных драмах, но могла взяться и за какую-нибудь другую историю, если в ней есть некая интрига или же нечто загадочное. Моя последняя статья, которую я должна сдать через 4 недели, подпадает как раз под эту категорию. Я рассказываю о довольно бедном семействе из 5 человек, живущем в Олине, штат Нью-Йорк, которая стала подозревать, что в их доме действует полтергейст. Если они, например, выходили из комнаты на несколько минут, то, вернувшись, обнаруживали, что либо мебель передвинута, либо с кровати сброшены подушки, а один раз даже были содраны обои со стен. Случалось, по их словам, что чья-то невидимая рука подбрасывала в воздух разные предметы. Об этой истории я узнала из небольшой газетной вырезки, которую мне прислал один друг, живущий на западе этого штата. Надо сказать, что у меня по всей стране есть друзья и родственники, которые регулярно присылают мне всякую забавную информацию. В этой истории не было трупов со следами удушения, никто не исчез бесследно, но все же она меня заинтересовала. И когда я предложила написать об этом в «Глянец», Кэт сразу же согласилась. Несколько недель назад я съездила на своем джипе в Олин и провела 2 дня с семейством Кейс. Не могу сказать, что я вернулась от них, уверовав, что на дом напала нечистая сила. Но, с другой стороны, я так и не поняла, кто устраивал эти представления. Сами родители или кто-то из детей? На второй день над моей головой пролетела мягкая игрушка. В это время в комнате находились несколько человек, включая 12-летнюю Марки, но я не могла определить, кто это устроил. В начале следующей недели я поговорила с телефоном, с так называемым парапсихологом, к которому обращалось это семейство. Его заключение таково: никакого полтергейста нет, а все эти чудеса вызваны телекинетической энергией, которая обладает неулыбчивая, а иногда и просто угрюмая Марки. В 99% случаев перемещение предметов вызывает девочка, находящаяся в переходном возрасте или переживающая сильнейший стресс, терпеливо объяснял он мне. Гормональные изменения создают электроматическую энергию. А затем, понимаете ли, девочка, сама того не осознавая, выбрасывает сгусток этой энергии по спиральной траектории. И именно это заставляет предметы двигаться, взлетать на воздух и падать. На расшифровку записи интервью, которое я взяла в пятницу, у меня ушло 45 минут. Мне предстояло пообщаться еще с несколькими людьми, в частности, с профессором детской психологии из Джорджтауна, который в этом месяце приехал в Нью-Йорк и собирался летом прочитать курс лекций в здешнем университете. Этот профессор считал парапсихологов шарлатанами, и у него имелась собственная теория, объясняющая странное поведение неодушевленных предметов. Через час напряженной работы мои мозги забуксовали. Я никак не могла отвлечься от мысли о Хайди. Не выдержав, я сняла трубку и набрала внутренний номер Кэт. На звонок ответила Одри, помощница Кэт, и объяснила, что Кэт в офисе нет и не ожидается. Тогда я полистала блокнот и нашла рабочий телефон доктора Пола Петрачелли, заведующего отделением скорой помощи в небольшой больнице в пригороде Бостона. Я познакомилась с ним, когда брала у него интервью. Он тогда лечил изнасилованную девушку, о которой я писала. С тех пор Пол давал мне информацию и для других статей. По его телефону мне ответили, что он занят и не может подойти. Поэтому я оставила для него сообщение. Мне захотелось кофе. Я взяла чистую чашку и решила прогуляться до офисной кофеварки. Мой кабинет находится практически напротив отдела моды. И как только я вышла в коридор, то сразу увидела Сашу из отдела моды. Она стояла в дверях своего отдела. Саша – жгучая брюнетка. Сегодня на ней был тонкий розовый свитер, коричневые брюки, сидящие низко на бедрах, и диадема. В руках она держала огненно-оранжевую туфлю на высоченном остром каблуке. Под ее надзором несколько стажерок и ассистенток, которым я на вид дала бы лет по 14, паковали огромные чемоданы с одеждой из осенней коллекции. Я остановилась у двери и спросила: «Куда-нибудь уезжаешь?» С девицами из отдела моды я почти не знакома. У них там сплошные экзотические имена: Тара, Таня, Тамара и прочие в таком духе. Но с Сашей мы временами вступаем в непритязательные разговоры, поскольку наши двери находятся по соседству. «Да, на этой неделе у нас будут съемки в районе Палм-Спрингс», — радостно сообщила Саша. Мне показалось, что губы у нее стали полнее, чем когда я видела ее в прошлый раз. «Одно из двух», — решила я. «Либо она сделала инъекцию коллагена, либо ее укусила в губу пчела». «В пустыне?» «Да, там прекрасное освещение, просто прекрасное». Она бросила туфлю в открытый чемодан. Я продолжила свой путь по коридору в сторону кофеварки, проходя мимо других кабинетов. В этот час редакторы обычно говорили по телефонам, сидели за компьютерами или слизывали пенку со своих капучино. Но сегодня почти все кабинеты пустовали. Пока я наливала для себя кофе, кто-то окликнул меня по имени. Я оглянулась и увидела, что в мою сторону поспешает Полли Дейвенпорт. Хотя Полли, как ответственный редактор, формально является моей начальницей в глянстве, это не мешает нам стать приятельницами. Вместе мы перекусывали бутербродами или суши и жаловались друг дружке, как тяжело живется в Нью-Йорке разведенке 30 с чем-то лет. «Доброе утро», — сказала я. «Куда все подевались?» «Все в оркестровой яме. Обсуждают происшествие». «Ты ведь знаешь, что случилось?» «Да знаю. Может, посидим в моей скромной обители?» Мы зашли в мой кабинет, и я закрыла дверь. Полли — рыжеватая блондинка. Сегодня ее длинные волосы заплетены в косу, а сама она в черном, похожим на свитер, трикотажном платье до колен, поверх белой футболки. Я знаю, что платье призвано скрыть несчастье ее жизни, широкие бедра. Полли перепробовала, наверное, все существующие диеты, даже диету стюардесс, которую откопала в номере глянца 25-летней давности, но ничего не помогало. У нее по-прежнему было 30 фунтов лишнего веса. Полли села на свободный стул и спросила: «Ты много знаешь о том, что случилось?» «Как тебе сказать? Сегодня я, похоже, телефонно неприкасаемая. Кэт не отвечает на мои звонки. Но вчера я была на месте происшествия. Это я нашла труп». «Да ну! Тогда рассказывай, что случилось». «Не знаю точно. В воскресенье утром мне позвонила Кэт